по мнению других ученых, не существует. Это понятно? Вижу, некоторые из вас заулыбались, что не может не радовать. Эуна ткнул указательным пальцем в первый пункт на доске. Типичный серийный убийца, белый мужчина в возрасте от 24 до 40 лет. Может орудовать и с напарником, но, как правило, действует в одиночку. Верным признаком серии служат издевательства над жертвами. В качестве последних могут быть кто угодно, но, как правило, это представители одной и той же этнической группы. За редким исключением, незнакомые убийцы. Первую жертву он выбирает обычно в хорошо знакомом ему районе. Бытует мнение, что серийным убийствам всегда сопутствуют особые ритуалы. Это не всегда так. Но если вы в своей работе наткнулись на какие-то ритуалы, имейте в виду, они часто связаны с серийными убийствами. Эуна перешел к другому пункту на доске. Психопат, социопат. Но самая типичная черта серийного убийцы — он, как правило, американец. Почему? Ответ на этот вопрос знает только Бог. Плюс, разумеется, пара профессоров с факультета психологии в Блиндерне. В этой связи интересно, что те, кто знает о серийных убийцах больше остальных, американской юстиции и ФБР, делят их на две категории – психопатов и социопатов. Упомянутые блиндернские профессора считают и термины, и само разделение бредом. Тем не менее, на родине серийных убийц большинство судов придерживается правила Макноттена. Оно гласит: только преступник-психопат в момент преступления не осознает, что делает, а значит, в отличие от социопата, не может быть приговорен к тюремному заключению или смертной казни, что для богоизбранной Америки куда характернее. В смысле, применительно к серийным убийцам. Эуне понюхал фломастер и удивленно поднял бровь. Воллер поднял руку. Эуне кивнул. «Наказание — это очень интересно», — сказал Воллер. «Но вначале надо его поймать. Нет ли у вас совета, который мы можем использовать на практике? С ума сошли? Я ведь психолог». Раздался смех, Эуне с довольным видом поклонился. «Конечно, Воллер, все вам будет. Но сначала хочу сказать, что если кто-то уже подустал, то крепитесь. Впереди вас ждут еще более суровые испытания». Судя по опыту, поймать серийного убийцу не так просто, особенно если он не того типа. — Какого именно? — раздался голос Магнуса Скарра. — Давайте посмотрим на классификацию ФБР. Убийцы-психопаты и социопаты. Психопат обычно маргинал, без работы, без образования, с запятнанной биографией и рядом социальных проблем. Социопат, напротив, умен, удачлив и живет нормальной жизнью. Психопат выделяется, его легко заподозрить. А социопат теряется в толпе. Например, для соседей и знакомых социопата раскрытие его всегда потрясение. Однажды я разговаривал с сотрудницей ФБР, которая составляет профили серийных убийц. И она сказала, что в первую очередь всегда смотрит на время убийства. Ведь чтобы совершить такое преступление, нужно время. Для нее важно было понять, совершаются ли убийства в будни, в выходные или в сезон отпусков. Последнее указывает на то, что у убийцы есть работа. А значит, растет вероятность, что перед нами социопат. То есть, если наш преступник убивает в пору всеобщих отпусков, значит, у него есть работа, и он социопат, уточнила Беата Лен. Разумеется, пока рано делать такие выводы, но вкупе с остальными фактами вполне вероятно. «Если я вас верно понял, это дурные новости», — сказал Воллер. «Правильно. Наш преступник совсем неправильного типа. Он социопат». Эуне обвел собрание взглядом, дал информацию усвоиться и продолжал. «Американский психолог Джоэль Норрис утверждает, что в связи с каждым убийством –